Сидя в тени на скамеечке, иезуит молился. Арапин вновь взял свою памятную книжку, номер «Нью-Йорк Спектейтера», и продолжал, делая пометки, свое чтение. Послышалось легкое храпение. Арапин, улыбаясь, поднял голову. — Чопе заснул, — сказал он. Он встал, отпер сундук, достал оттуда две жестяные тарелки, два бокала, бутылку рома и консервы, и быстро собрал скромный ужин. — Подойди, — пригласил он иезуита. — Ты, должно быть, голоден. Они ели и пили вместе. Индеец не спускал глаз со своего сотрапезника. — У тебя нет никакой просьбы ко мне? — спросил он, наконец. — Есть, — сказал монах. — Со мною был мул. Он остался у тех, кто привел меня к тебе. Я тебя очень прошу следить, чтобы заботились о нем, хотя он уже стар и не может больше служить. Я знаю, что вы добры к животным, и ты не найдешь смешную такую просьбу. — Я оставлю его себе, — сказал Арапин, — и горе тому, кто обидит его чем-нибудь. Он прибавил. — И это все? — Больше ничего. — Не хочешь ли ты знать, например, какую смертью умрешь? — Я, — отвечал отец Дегзиль, — предпочел бы страдать как можно меньше. — Обещаю тебе это, — сказал индеец. Они молча продолжили трапезу. Маленький делопроизводитель храпел все громче. — Выпей еще стакан рома, — сказал Арапин, — и осушил свой стакан. — Теперь пойдем со мною. — Хочешь? — Они вышли. Холодная ночь сияла звездами. Лошади на корде толкались друг о дружку. Огни костров догорали на земле. — Я проверю своих часовых, — объяснил индеец и повторил. — Пойдем со мной. Иезуит следовал за ним. Холодный ветерок благотворно действовал на него. Не обмениваясь ни словом, шли они несколько минут против течения реки, которая здесь у устья была очень широка, но течение ее было медленное. Арапин остановился у ствола ивы. Он потянул за веревку, и в тени показалась лодка, мягко ударившаяся о берег. — Есть пост по ту сторону реки, — объяснил вождь. — Там часто забывают отдавать приказы часовым. Я хочу проверить. — Ты умеешь грести? — Умею, — ответил монах. — Ты будешь грести. Они пересекли реку, пришвартовали лодку. — Сядь рядом со мною, — сказал Арапин. Отец Дегзиль повиновался. Так они оставались полчаса, может быть, час, смотрели на луну, шествовавшую по своду небесному. Опять заговорил Арапин. — Мы здесь, на южном берегу реки. — На южном, я знаю, — сказал отец Дегзиль. Если ты отправишься на восток к Филмору, следуя по южному берегу, никогда индейцам не придет в голову искать тебя там. К тому же у тебя будет такое преимущество во времени. — А-а-а, — просто сказал иезуит. — Ну, чего ж ты ждешь? — спросил сухим голосом Арапин. — Я не хочу бежать. — А-а-а. — в свою очередь сказал индеец. Он снова заговорил. — А если я тебя оставлю здесь и сам вернусь в лодке, в лагерь? Я останусь здесь. А когда меня спросят, как я сюда попал, я расскажу, потому что моя религия запрещает ложь.